Глава 5. В обществе знатных знакомых Ида прогуляла до самой ночи. Прошедший день запомнился выступлением бродячих циркачей. В труппе имелись факиры, жонглёры и фокусник с миловидной девушкой-помощницей в орлийском пёстром наряде. Молодым Лэри все представления пришлись по душе. Ида была довольна больше всех, как наименее искушённая развлечениями. Но выступление шпагоглотателя потрясло всех, кроме Лермонта. У помоста собралась огромная толпа зрителей. Когда шпага провалилась в бездонное чрево артиста, толпа ахнула и замерла. Ида не заметила, в какой момент перестала дышать. Невольно девушка ухватилась за рукав рубашки рядом стоящего Лэрта Фальта. Молодой мужчина улыбнулся ей успокаивающей широкой улыбкой. Криспина нахмурилась и поджала губы. Опомнившись, Ида отдернула руки и извинилась. В толпе кто-то впечатлительный упал в обморок. Лермонт поспешил бедняге на помощь. Циркач вынул шпагу и абсолютно невредимый раскланялся публике. Как бы, между прочим, толпу обошел крупный детина со шляпой и жалобным голосом попросил пожертвовать четвертак на пропитание артистам и здоровенным орлийским котам, из которых, к слову, зрители смогли увидеть только одного и того, зевающего в клетке. Ида дала 2 четвертака, что равнялось 50 медикам, хотя за такое выступление и серебряника не жалко. Не зная цену деньгам, она бы отдала и его, но бойкая Маргарита вовремя ее остановила. Детина со шляпой печально проводил глазами исчезнувшую в складках лифа монету. Когда на город спустились сумерки, народ активно потянулся к лавкам с едой. Ида купила себе медовое пирожное слоёного теста. Маргарита подала девушке какой-то приятный травяной чай, вызывающий пощипывание на языке. С наступлением темноты на городской площади стали разгораться костры, зазвучала музыка. Криспина и Лермонт куда-то подевались, а Маргарита отвлеклась на знакомых. Чай подействовал на Иду странно. Хотелось петь и танцевать, смотреть на появляющиеся на вечернем небосводе звезды. От невероятной красоты ее навязчиво и бесцеремонно начал отвлекать зуд, распространившийся на лицо и все тело, заболело горло, на глазах выступили слезы. Но это не помешало девушке незаметно отделиться от приятельницы и отправиться бродить вглубь площади. Вокруг смеялись, пили вино и пиво. Ежедневные заботы отступили, люди наслаждались жизнью, не думая о завтрашнем дне. Вокруг одного из костров под веселую музыку народных инструментов кружились в танце пары. Ида подошла посмотреть на танцующих поближе, но ее тут же вовлек в танец какой-то подвыпивший мужчина. Девушка предприняла попытку освободиться, но незнакомец держал крепко. Пришлось смириться и ждать окончания танца. Она мстительно оттоптала пьяному партнеру ноги, но тот оказался совершенно невосприимчив к намекам. На одном из кругов девушка увидела, как языки пламени высветили Рикарда Фальта, ведущего в танце рыжую красавицу. «Или это огонь сделал ее рыжей?» — подумалось девушке. На мгновение молодой человек посмотрел Эди прямо в глаза, а в следующий момент он уже о чем-то шептался со своей дамой. «Должно быть что-то ужасно милое». Недаром Амалия отозвалась о нем как о юноше с сомнительной моралью. В тщетной попытке разглядеть знойную красавицу Ида вывернула шею почти под невероятным углом. Все напрасно. Среди танцующих рыжих волос уже не было видно. Вскоре танец завершился. Голова кружилась, дыхание прерывалось. Увидев неподалеку фонтан, девушка направилась к нему с намерением освежиться. Ноги заплетались. Зуд, распространившийся по всему телу, стал невыносим. Расположившись на бортике, она прикрыла глаза и почувствовала, что засыпает. «Сейчас я умоюсь, и все пройдет». С этой мыслью Ида провалилась в уютную темноту.